Глава 19. Рельсы, рельсы. Иван. «Играть еще хочу!» — требует это мелкое неугомонное создание. «Нет, пощади!» — падаю на диван. Вера укладывается на меня сверху и растекается где-то между лопатками и поясницей. «Ты хороший, с тобой весело!» — вздыхает. «А хочешь, я тебе массаж сделаю?» «Хочу», соглашаюсь, лишь бы не менять горизонтальное положение. «Футболку подними», — командует мелкая. «Подчиняюсь». «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы», — чувствую я движение по спине. «Эй!» — оборачиваюсь, «чем ты там по мне возюкаешь?» «Фломастер», — демонстрирует девица мне красный перманент. «Мама мне всегда так делает, когда я болею. Ехал поезд запоздалый». «А ну-ка, стоп!» — скидываю я эту террористку с себя и подлетаю к зеркальной дверце шкафа. Вся спина исчерчена красными линиями. «Вера, мы так не договаривались!» — делаю строгим тон. Мелкая начинает дуть губёжки. «Не хочешь выздоравливать, ну и не надо», — бурчит. «Пойдем, Коша», — подхватывает своего лупоглазого кота в штанах. «Он нас разлюбил», — заканчивает на пафосной, скорбной ноте. «Ах, где этому женщин учат? Или это с молоком матери впитывается?» «Погоди», — выдыхаю. «Действительно, чего разорался-то? Ну, вымоюсь. Почему ты решила, что я болен?» «Дома сидишь постоянно», — складывает мелкая ручонки на груди. «Я уже, между прочим, выздоровела и в садик хожу. А ты сидишь. Больше не буду пить с тобой таблетки. Сам их пей». «Водила», — обескураженно чешу голову. «До меня доходит, что, скорее всего, Надя рисовала когда-то мелко йодовую сетку. Да и в целом логика ситуации верна. Почему еще человек может сидеть дома, если не по болезни?» «Ты права», — поднимаю руки вверх. «Предлагаю еще один вариант лечения. Будем парить ноги и играть съедобное-несъедобное. Согласна? А после спать». «С пеной парить ноги», — прищуривается Вера. «Как скажешь». Соглашаюсь, посматривая на часы. Должно же ее когда-то выключить. Время 9 вечера. Через 3 часа у Надежды уже смена кончится. «Только я пену сама буду делать», — топает мелкая ванная. Выуживает таз, плюхает его в раковину и открывает краны. Я регулирую переключатель, чтобы температура воды была более-менее приемлемой. «А теперь шампунчик», — щелкает она крышкой бутылки и переворачивает ее. «Хватит, хватит!» — не даю устроить ей пенную вечеринку. Закрываю воду и отбираю шампунь. «Иди в комнату, а я принесу таз». «Только не разлей!» — грозит Вера мне пальчиком. Мы садимся напротив друг друга и одновременно опускаем ноги в воду. «Кайф!» — откидывается на спинку кресло мелкое. Я улыбаюсь. Энергия, конечно, забирает эта барышня жесть, но если подумать, с кем еще учиться радоваться простым вещам, если не с ребенком? Ну, ни в жизни я бы сам не стал опускать ноги в таз. Блаженно вытягиваюсь на диване и прикрываю глаза. «Эй, не спи!» — окликает меня Вера. «А играть?» «Сырники», — бормочу. «Съедобное!» — отзывается мелкая. «Тебе на «и» подсказываю». «Иголки!» — выдает она и хихикает. «Елочные?» — уточняю. «Да!» «Съедобные», — отвечаю уверенно. «Как это так?» — возбужденно восклицает Вера. «Ну вот так», — открываю глаза и пожимаю плечами. «Я когда помоложе был, ел...» Ну, если уж честным быть, сигареты ими закусывал, чтобы не пахли. «Очень даже вкусно!» А дальше происходит то, чего я совсем не ожидаю. «Дай попробовать», — тянется мелкая к украшенной елке, отдирает от нее несколько иголок и засовывает их в рот. «Тьфу!» — морщится. «Гадость какая!» — я смеюсь в голос. «А еще из шишек варенье варят». «Угу», — хмурится мелкая. «А еще взрослые оливки едят». «Они вкусные». «Нет». «Ладно», — решаю закрыть тему. «Значит, мне тоже на «и». Иней». «А что это?» «Ну, задумываюсь. Это такой снежок на деревьях. «А-а-а!» — понимающе тянет Вера. «Я пробовала. Несъедобный». «Ну ты даешь, качая головой. Расскажи!» Вдруг приходит мне в голову идея использовать мелкую в качестве источника информации. «А что мама любит кушать больше всего?» «Мама...» — задумывается. «Макароны! Такие... разноцветные!» Неожиданно ухмыляюсь. «А ты ничего не путаешь?» «Да нет же!» — подкатывает глаза Вера. «Она на них всегда смотрит, когда мы пирожное покупаем». «А-а-а, доходит до меня, о каких макаронах речь. Ладно, а что еще она любит?» «Пиццу», — облизывается мелкая. «С пепперони». Мне удается уложить Веру только через час. К этому времени у меня начинают путаться книжные строчки и закрываться глаза. Как женщины выдерживают детей больше одной штуки? Это вам не страной управлять, я вам так скажу. Там ответственности меньше. 5 лет и все, а дальше уже не ты крайний. Даю полежать себе несколько минут и решительно встаю. У меня сегодня по плану еще пицца и уставшая после работы женщина, с которой нам пора бы переходить на следующий этап отношений. А то не нравятся мне эти ее диалоги на тему того, что я мог делать, что не мог. И, конечно, она очень мне благодарна, но могла бы все сама. Ага. С Королёвым тоже не к месту покусались. Понятно, что он после последней истории переживает за меня, но как мою соседку можно было принять за денежную охотницу? Ну, это просто уму непостижимо. Ровно в 12 набираю Надежду, чтобы вызвать ей такси. И когда автоответчик говорит мне, что абонент временно недоступен, ловлю приступ дежавю. На панике успеваю психануть, дернуть помощника, выхожу на балкон, и вдруг вижу, как возле подъезда тормозит машина, а из нее выходит Надежда.